Воинственная сосредоточенность на ее лице удивила его так, что он расхохотался, и Грейс налетела на него, как регбист завалила в огромную разноцветную кучу. Мысли плыли, бессвязные, тягостные, но уже не такие мучительные, как раньше. Боль притупляли вспыхивающие перед глазами картинки. Грейс, возмущенная его смехом. Грейс сама хохочет, падает, роняет его. Листья переплелись с золотыми прядями ее чудесных волос. Он уснул. Глухой удар. Рикмин проснулся мгновенно. Что это он слышал? Грейс, возбужденный, радостный, он скатился с кровати, шагнул в темноту, замер, как вкопанный. Грейс мертва. И опять преследовавший его каждую минуту чудовищный образ. Грейс, ее голова и руки запечатаны в пластиковые пакеты. Боль удвоилась. Невозможно дышать. Воздуха не хватает. Шатаясь, он добрался до ванной, и его вырвало в унитаз. На полу лежал полупустой флакон шампуня, сброшенный с подоконника слабым колыханием штор. Он умылся и вернулся в спальню. Комната была переполнена ее присутствием. Косметика в беспорядке разбросана на туалетном столике. Вмятина от головы на подушке. Ее халат, брошенный на спинку стула. Роман на тумбочке, заложенный закладкой с рекламой лекарств. Ее запах сильный, осязаемый. В воздухе и на постельном белье он пошел по дому. В каждой комнате новая вспышка боли. Он не убегал от нее, и боль опять сделалась нестерпимой. Ужаснее всего было думать, что Грейс умерла испуганной. Для него вина Андрича не нуждалась в доказательствах. Единственное, чего он страшился, что это сойдет Андричу с рук, что смерть Грейс останется безнаказанной. Глава 47. Два дня он не выходил из дома, держался подальше от окон. Журналисты кружились вокруг, как чайки, за траулером, стремясь урвать свой кусок. Смерть Джордана занимала первые полосы газет. Они сообщали в теленовостях по всем каналам. Предположение о том, что Джордан убил Грейс, сделало Рикмина мишенью репортеров. Таблоиды и местные газеты пытались достучаться до него во что бы то ни стало. Слова соболезнования журналисты кричали через почтовый ящик, сопровождая предложениями изложить свою точку зрения на происшедшее. Записки, визитки, письма и цветы они посылали в надежде, что он откроет дверь, даст им сделать столь нужную фотографию убитого горем возлюбленного. Почту он сваливал, не распечатывая, в мусор, а городской телефон отключил. Наступил поздний рассвет третьего дня без Грейс, окрасив золотистым цветом облака над городом. Рикмин спал в кресле, положив рядом мобильник. Когда прозвенел телефон, было почти 7:30 утра. Свет низкого солнца просачивался сквозь деревья в саду, отбрасывая сложный узор на коврик у него в ногах. «Босс», — голос Фостера звенел от возбуждения, — «мы начинаем атаку». «Что у вас есть?» Результаты лабораторных анализов позволили вычислить стрелка на кладбище. Сердце Рикмина часто забилось. «Как он связан с Андричем?» «Его зовут Боэн Кост, хорват. На родине за ним числится вооруженное ограбление, вымогательство, контрабанда. Всего понемногу. Война дала ему шанс преуспеть. С Андричем болтается примерно с 95-го года. В качестве кого?» «Телохранителя. Отсидел срок за изнасилование. Позже перебрался сюда, ну и все. Грейс». Горло у Джеффа сжалось. Это его отпечатки пальцев были. «Нет», — твердо сказал Фостер, — «они не соответствуют отпечаткам с...» Он запнулся. «Место убийства. Но, послушай, Джефф...» Рикмин навострил уши. Фостер никогда не называл его по имени в процессе обсуждения рабочих вопросов. «Мы установили наличие контактов между Андричем и Капстиком».